Глава 6. Дрожащими руками Лорея натягивала джинсы и рубашку. Как не хотела, но все же будет ходить в этой красивой одежде. Да и не только. Бросив взгляд на темно-синюю рубашку, девушка покачала головой. Она была озадачена. С каждым общением со Следором поведение метки удивляло до степени невероятности. Почему цветок никак не реагировал, когда Следер приблизился? И не только. Дерек прикасался к ней, что не мог Дейв Сол, а ведь она питала к нему теплые чувства. Но цветок не позволил даже надеяться, запрещая, настроившись на уничтожение. И вновь все повторилось. Уму непостижимо. Брэдден. Этот оборотень вызывал доверие, но только у нее. Цветок и волчица не доверяли, что не поддавалось объяснению. Сын Альфы заботился о ней, не побоявшись выступить против Следера. Глянув на копну золотистых волос, Лорея провела ладонями по всей длине и с сожалением подумала о том, что не может заплести косу. Влажные. Перебросив их на плечо, девушка приблизилась к рубашке Следера, оставленной на кровати, и неосознанно притянула к носу, вдыхая запах. Невероятный мужской аромат заполнил легкие. Девушка прижалась к стене и стояла с закрытыми глазами, не понимая, что с ней. По телу разлилось тепло, из которого она не желала выплывать. Странный скрежет привлек внимание. Девушка осмотрелась, пытаясь найти причину. Ничего. Если только... Она сделала шаг к узкой двери и с удивлением поняла, что она закрыта на амбарный замок. А когда уходила, его не было. Неужели приходила знахарка? Но запаха не было. Точнее, присутствовал слабый запах хлора, который все перебивал. «Если там...» — подумала Лорея, вспоминая кровавое видение. Девушка сделала шаг к двери и потянула на себя замок, но ничего не изменилось. Не понимая, почему, девушка осмотрелась. «Как же открыть дверь?» Послышались поспешные шаги. В комнату вошел Брэдден. Он ласково улыбнулся и протянул свою руку. «Ты готова?» «Да», — ответила Лорея, кивая, стараясь не замечать его руку. «Что-то случилось?» Взволнованно произнес Брэдден, желая притронуться к волосам девушки, но Лорея поспешно отошла. Нити цветка зашевелились. «На тебе лица нет?» «Просто это дверь!» Лорея показала рукой в сторону кладовки. «Выходит, Варида возвращалась домой?» «Насколько мне известно, она уехала в соседнюю деревню». «Да, тогда понятно». «Пойдем. Кстати, почему ты решила сюда прийти?» «Мне здесь комфортнее. Я бы предпочла жить здесь». «Учитывая, что здесь произошло?» «Я не знаю, почему Алан накинулся на меня. Повода я не давала». Тихо призналась девушка, ощущая в груди растерянность. «Оборотни отличаются от людей. Они привыкли добиваться желаемого, пусть даже агрессивной силой». «Ну как же?» «Наши самки способны дать сдачи, в отличие от тебя. Ты...» «От меня», — подумала Лорея, боясь и на секунду представить, что бы произошло, если бы не пришел Следер. Еще немного, и цветок уничтожил оборотня. Но об этом девушка говорить, конечно, не стала. Она улыбнулась и проговорила. «Тогда можем идти?» «Да». «А можно я по дороге нарву травы?» «Травы? Ты понимаешь?» «Да». Сдавленно выдала Лорея, двигаясь первой. Ей хотелось быть на расстоянии от мужчины, чтобы защитить его. Метка не давала покоя ни на секунду. Распахнув дверь, Лорея дернулась вперед, тут же влетая в Следера. Мужчина моментально перехватил за талию, не позволяя упасть. Хищный взгляд не отпугивал, а притягивал. Лорея не в силах была отвести взор. Она, как завороженная, смотрела на мужчину, пока громкий голос Брэдена Гордона не вернул в реальность. «Все хорошо?» Хватка ослабла. Девушка обхватила себя за плечи и поспешно выдавила. «Да». Лорея даже боялась вновь посмотреть на Следера. Что он подумал про нее? Ощущая его сверлящий взгляд, впитывая его зловещую ауру, хороших предположений не появлялось. И действительно, как влюбленная девчонка уставилась. И что с ней такое творится? Ведь не испытывает ничего подобного. Но глаз отвести не могла. И тело. Оно не слушалось, реагируя на Следера, как мотылек на огонь. «Я нашел лукошко для твоих растений и ягод», — поделился Гордон, демонстрируя корзину из прутьев. «Ты знахарка?» — задал вопрос Дерек, прожигая пристальным взглядом спину хрупкой девушки. Лорея не знала, что ответить. «Как объяснить ее желание собрать черные ягоды?» «Моя мама была, поэтому, если чувствую себя плохо...» «Что с тобой?» Грубо выдал мужчина, ступая на шаг вперед. «Я... все будет хорошо», — пролепетала девушка и, быстро приблизившись к Брэдену, молча наблюдающему за ней, потянулась за корзиной. Перехватив, не касаясь пальцами, девушка кивнула и поспешила пройти вперед, когда рука Следера остановила. «Что с тобой?» «Отпусти ее!» — прорычал Гордон, пытаясь воздействовать силой Альфы, но против Следера его сила была бессильна. «Ну?» — рявкнул Берг, чуть сдавливая пальцами кисть девушки. Метка не реагировала, что вновь беспокоило Лорею. «Все плохо. Ничего хорошего ей не сулит». Она сглотнула, пытаясь игнорировать Следера, и сказала: «Я хочу домой». «И где твой дом?» Вопрос прозвучал слишком пугающе. Следер не верил ее словам, даже не зная, что она скажет. Не желая оправдываться, доказывать, давать бесполезные объяснения, девушка вырвала руку и поспешила от него подальше. Она ничего плохого не сделала, чтобы обвинять ее во всех грехах. Следом отправился Брэдден. Он остановился напротив Следера и произнес: «Ты слишком часто встречаешься на моем пути». «И что?» «Лорея под моей защитой». «Она под твоей защитой? Ты уверен в этом?» С усмешкой выдал мужчина, устремив взор на миниатюрную девушку. «Уверен», — процедил Брэдден и направился за девушкой. Он молча следовал за ней, внимательно наблюдая за каждым шагом, движением и мимикой. Ничего особенного и в то же время привлекающе. К своему удивлению, он обнаружил, что ему нравится быть рядом. Время шло незаметно. Глянув на часы, мужчина вдруг понял, что прошло больше часа. А ведь у него дела, которым совершенно не хотелось идти. Легкий ветер растрепал волосы, принося с собой ароматы леса и не только. У будущего Альфа не укладывалась в голове наглость Следера. Прежде за ним подобного не замечалось. Он приходил, чтобы уничтожить, и когда выполнял задуманное, бесследно исчезал. Для Брэдена он был мрачным воином, неспособным на чувства, безжалостным зверем, пешкой в руках Альфы стаи. Но не сейчас. Следер наблюдал за ними, не скрывая своего присутствия. Брэдден хмурил брови, заставляя себя молчать, понимая, что не может требовать от него что-либо. Он еще не Альфа. А вот когда станет, то будет совсем другая история. Его история. Заметив, как улыбнулась девушка, схватив черные ягоды и складывая их в лукошко, мужчина сел рядом и попробовал одну. «Ужасно кислая!» — Скривившись, произнес он, удивляясь тому, с какой радостью девушка собирала их. «Вероятно». «Почему черная ягода? Не помню, чтобы бабушка давала мне ее». «Бабушка?» «О, да. Любительница трав и настоек. Но эту она обходила стороной». Задумчиво произнес Гордон, раздавливая в руке несколько ягод. «Я сама не знаю, от чего они», — попыталась объяснить девушка. «Когда мне было тяжело, знахарка их дала, и стало легче». «Я могу договориться с главным врачом в человеческой больнице, если тебя что-то беспокоит», — предложил мужчина, с ног до головы осматривая девушку. «Нет, все будет хорошо», — пролепетала она, тут же успокаивая. «Правда, как только смогу уйти, станет лучше». «Да, но пока мы не найдем убийцу, могу я тебя сопровождать?» Столько добра и надежды было в глазах мужчины, что девушка растерялась. Ей так не хотелось его обманывать. «Да». «Отлично. Ты уже набрала ягод? Хочу отвезти тебя в одно место». «Место?» — повторила Лорея, ощущая головокружение. Перед глазами появилась рыжеволосая девушка с огромными голубыми глазами, похожими на два бездонных океана. Она улыбнулась, поправляя свое красное платье, то и дело выглядывая из-за ствола дерева. Кого-то ожидала. Высокие сосны нависали со всех сторон, укрывая листвой от палящего солнца. Нахмурившись, девушка достала телефон и посмотрела на экран, хмуря нос. Тот, кого она ждала, опаздывал. Время на часах 21:00. 13 июля. Девушка вздохнула, но тут улыбнулась и резко обернулась, сменяя улыбку хриплым стоном. «Что с тобой?» Голос Брэдена вернул в реальность. Лорей открыла глаза и осмотрелась. «Ничего». Рыжеволосую девушку она видела в своей голове. И, скорее всего, это будущая жертва. «Лорея, ты в порядке?» «Да», — ответила она с удивлением, обнаруживая, что дрожит. «А еще Брэдден держал ее за руки». Вырвавшись из захвата, девушка прижала руки к груди и прошептала. «Прости, я...» «Ты боишься меня?» «Нет, просто я...» «После того, что произошло с Алланом, ты боишься?» — предположил мужчина, чем помог девушке с объяснением. «Да, наверное». «Хорошо, я понимаю», — выдал Брэдден и отступил на шаг. «Ты готова?» «Да». Не своим голосом ответила Лорея, с удивлением ощущая, что холод не проходит. У поста охраны, недалеко от шлагбаума, в глаза бросился джип серебристого цвета. Приоткрытая дверца свидетельствовала о том, что хозяин торопился, выскакивая из машины. Приблизившись, мужчина обернулся, всматриваясь в нежные черты смущенной девушки. Замечая, с каким страхом идет Лорея, мужчина покачал головой и, распахнув дверцу со стороны пассажирской двери, заметил. «Не бойся, все будет хорошо». Кивнув, Лорея села в кресло и схватилась за ремень, но мужчина накрыл пальцы, не позволяя ей двигаться. «Можно не пристегиваться», — заметил он с озорной улыбкой. «Почему?» «Нас никто не остановит, да и вожу я идеально», — произнес Брэдден и отвел ремень в сторону. Запах парфюма мужчины ударил в нос, вызывая растерянность и тошноту. Брэдден стоял невероятно близко, почти касаясь лица девушки. Лорея отвернулась и устремила взор в сторону. Она понимала, что ведет себя странно, но иного выхода не видела. «Так что за место?» – прошептала она с дрожью в голосе. В груди все сжималось от волнения. Она себя знала, что-то случится. Плохое. Мужчина обошел машину и удобно расположился в кресле. «Ресторанчик на склоне горы. Тебе понравится», — произнес оборотень, поворачивая ключ зажигания. А что будет с Аланом? С Аланом? Мужчина задумался и, положив руку на кожаный руль, повел челюстью. Мы все решили, не переживай. Но он будет в порядке? По заслугам. Он перешел черту, а этого допустить было нельзя. Если бы я пришел первым, то, несомненно, убил бы его. Следер опередил меня и оставил ему жизнь. В груди все сжалось от отчаяния. Лорея вздохнула и облизнула сухие губы, желая исчезнуть. Все из-за метки. И почему ей досталось такое проклятие? Но ведь по видению его должен был растерзать белый волк. Получается, этого теперь не произойдет? Она спасла его жизнь или нет? Это будет известно, когда пройдет ночь его смерти. Тогда поехали? Да, согласилась девушка, ощущая жжение по всей коже. Повернув голову, она увидела Следера. Он стоял у деревьев и наблюдал. «Он подозревает меня?» Вдруг подумала девушка, испытывая страх от возможного разоблачения. Кафе на склоне горы оказалось уютным и необычным. Везде и всюду цветы. На подоконниках, на полу, столах. Было похоже, что они попали в цветочную галерею со столиками. Картины с горными пейзажами и нежные тюли в розово-белых тонах делали это место поистине чудесным. Распахнулась небольшая дверь, увешанная нитками из камней, и в зал выбежала рыжеволосая девушка в фартуке с подносом в руках. Она поставила чайник и пирожные на столике, за которым сидела пара, о чем-то мило щебечущая, и обернулась к новым посетителям. «Доброе утро! Вы уже выбрали? Или предложить меню ресторана?» Вежливо спросила она, счастливо улыбаясь. Повернув голову, Лорея изменилась в лице. Улыбка сползла с губ, превращаясь в грубую линию. Девушка не верила своим глазам, всматриваясь в ту, что видела в недавнем видении. Именно она была в лесу, а потом на нее напали. Точнее, напал белый волк, в чем сомнений не было. И это случится сегодня. Лорея закрыла глаза, ощущая обжигающий жар в плече. Нити цветка зашевелились, начиная расти. Они вновь предупреждали о смерти. Девушка нахмурилась, ужасаясь ситуации. «Почему так быстро? Что не так?» «Удивите нас!» «Могу предложить черничный пирог и фруктовый чай. Вам непременно понравится». «Тогда будьте добры», – произнес мужчина, шикарно улыбаясь девушке. Официантка покраснела и, кивнув, поспешно убежала. Перед глазами вырисовывалось видение. Лорея пыталась понять, что она может сделать и как помочь. Но непрерывный поток идей иссякался, стоило вспомнить, что она толком ничего и не знает, так как все видела обрывками. А если хуже сделает? Лучше уйти. Действуя спонтанно, Лорея поднялась и тут же села на стул, вглядываясь в тяжелую руку сына Альфы. Мужчина смотрел на нее пристально, будто совершенно точно понял, что она задумала и чего боится, чем пугал. «Если забыла, здесь красиво, но опасно. Везде обрывы, да и камнепады». «Я помню», – прошептала Лорея, ощущая себя в клетке. В груди сердце стучало с удвоенной силой, вот-вот планируя вырваться. «Тогда не стоит гулять. Или ты решила сбежать?» – спросил Брэдден, прищурив глаза. Ругая себя за спонтанность, девушка тряхнула волосами, лишь сейчас понимая, что они высохли и их можно заплести. Она потянулась к ним, но Брэдден отдал приказ. «Постой!» Девушка непонимающе огляделась. «Оставь, они очень красивые». «Я не знаю». «Поверь, ты так еще прекраснее». Послышались шаги. Официантка с рыжими волосами вернулась с подносом, на котором возвышался чайник с изогнутым носиком и глиняные кружки небольшого размера, а еще тарелочка с кусками черничного пирога. Девушка аккуратно расставила на столе сервиз и пролепетала. «Приятного аппетита!» Она поспешно удалилась, оставив Лорею смотреть ей вслед. Девушка-оборотень почувствовала взгляд и обернулась, подмигивая левым глазом. «Приятная девушка. Слышал, в основном здесь очередь и не пробиться. В теплые дни столики нужно бронировать». «В теплые?» «Да, видишь ли, сегодня обещают дождь, а сюда опасно добираться, поэтому никого нет». «Но если...» «Не переживай, мы проедем». Не успел Гордон сказать, как вдруг послышался стук дождя по стеклу. Лорея обернулась, чтобы увидеть, как мелкий дождик превращается в ливень. «О!» Выдохнула она, задумываясь о том, чем он грозит. «Как-то раньше времени», — протянул Брэдден. «И что теперь?» «Здесь есть домики. Можно переночевать». «Но как же?» «Не переживай. Отца я непременно предупрежу. Признаться, я даже рад», — произнес мужчина с загадочной улыбкой. «Почему?» «Буду с тобой в таком чудесном месте. Что еще нужно для счастья?» Краска залила нежные щеки девушки. «Но дождь!» – выдавила она. «Можно переждать в гостинице. Там, дальше». «Это ведь опасно!» «Здесь нет. А вот на перевале – очень. Я как-то понадеялся на метеослужбу и попал в просак. Но благодаря моей ошибке мы проведем незабываемый день». В груди кольнуло. Лорея неосознанно повернулась в сторону, чтобы заметить, как внимательно лисица на нее смотрит. Почувствовав взгляд, девушка виновато улыбнулась и принялась что-то писать на белой бумаге. «Ты меня слышишь?» – обратился Брэдден, хмуря брови. «Да», – протянула Лорея, испытывая неловкость. И что про нее думает Гордон, когда она так отключается от всего, полностью погружаясь в свои думы? Ничего хорошего. Но изменить себя девушка не могла. «Порой, мне кажется, ты меня боишься», — задумчиво протянул мужчина. «Почему?» «Ты отдаляешься. Может, есть причина, и я смогу понять?» — спросил он, подняв бровь. «Сможет понять? Как же? Уже проходили!» С горечью подумала девушка и покачала головой. «Все хорошо, просто не привыкла». Сбивчиво дала ответ Лорея и кое-как выдавила улыбку. «Раз так, то я буду работать с нашими напряженными отношениями. Ну а пока предлагаю перекусить этим чудесным пирогом, пока он окончательно не остыл». В глазах мужчины звучало столько надежды, что девушка поспешно принялась выполнять его просьбу. Да и с полным ртом ей будет не до вещих видений.